Глава 15. Я, честное слово, не хотел, чтобы у вас создалось впечатление, будто Мартинес глуп. Никто поначалу не понимал, на что способны эти твари. Нужно увидеть хотя бы одного паразита своими глазами, и тогда уже вы поверите всей душой. У маршала Рекстона с головой тоже, разумеется, все в порядке. Они пытались связаться еще с несколькими частями в пораженных районах. И, убедившись, что технические неполадки возникают слишком удобно для паразитов, проработали всю ночь. Около 4 утра они позвонили старику, а тот вызвал меня. Все собрались в том же кабинете: Мартинес, Рекстон, еще 2 его шишек и старик. Когда я подошел, явился президент в махровом халате. Мэри следовала за ним по пятам. Мартинес начал что-то говорить, но старик его перебил. «Ну-ка, покажи спину, Том». Мэри просигналила, что все в порядке, но старик сделал вид, что не замечает ее. «Я серьезно», — добавил он. «Ты прав, Эндрю», — сказал президент спокойно и, скинув халат до пояса, предъявил свою голую спину. «Если я не буду показывать пример, то как мне тогда добиться поддержки от всех остальных?» Мартинес и Рекстон утыкали всю карту страны булавками: красные для пораженных районов, зеленые для чистых и еще несколько янтарных. Айова напоминала щеки больного корью. Нью-Орлеан и округ Тич выглядели не лучше. Канзас-Сити тоже. Верхняя часть системы Миссури-Миссисипи, от Миннеаполиса и Сент-Пола до самого Сент-Луиса, уже находилась во власти врага. Ниже, к Нью-Орлеану, красных булавок становилось меньше, но зеленых не было. Красное пятно расползалось вокруг Эль-Пасо, и еще 2 выделялись на восточном побережье. Президент подошел и осмотрел карту. «Нам понадобится помощь Канады и Мексики», — сказал он. «Оттуда есть какие-нибудь сообщения?» «Ничего достоверного, сэр». «Канада и Мексика — это только начало», — серьезно произнес старик. «Нам понадобится помощь всего мира». «Видимо», — сказал Рекстон. «А как насчет России?» На этот вопрос никто ответить не мог. Слишком большая страна, чтобы оккупировать, и слишком большая, чтобы не обращать внимания. Третья мировая война не решила никаких связанных с Россией проблем, да и никакая война не сможет их решить. Однако паразиты могут устроиться там, как у себя дома. «Когда время подойдет, мы с этим разберемся», — сказал президент и провел пальцем по карте. «Связь с восточным побережьем нормальная?» «Похоже, все в порядке, сэр», — сказал Рекстон. «Видимо, они не трогают транзитные сообщения. Тем не менее, я распорядился перевести всю военную связь на спутниковую трансляцию». Он взглянул на палец с часами. «Сейчас работает станция Гамма». «Хм, Эндрю, а могут эти твари захватить космическую станцию?» — спросил президент. «Откуда мне знать?» — раздраженно ответил старик. «Я понятия не имею, на что способны их корабли. Скорее всего, они попытаются сделать это, заслав туда лазутчиков на ракетах, доставляющих припасы». Завязалась дискуссия о том, захвачены ли уже космические станции или нет. Режим «голая спина» на них не распространялся. Хотя мы и финансировали их, и строили сами, формально они считались территорией ООН. «На этот счет можете не беспокоиться», — сказал Рекстон. «Почему?» — спросил президент. «Наверное, я единственный из всех собравшихся, кому довелось служить на орбитальной станции. И могу сказать, джентльмены, там всегда одеваются так же, как одеты сейчас мы. Появиться на станции полностью одетым — это все равно, что здесь выйти в пальто на пляж. Однако мы сейчас убедимся». И он отдал распоряжение своему помощнику связаться со станцией. Президент вернул взгляд на карту. «Насколько нам известно, вся эта зараза расползается отсюда», — сказал он, ткнув пальцем в Гриннелл в штате Айова. «Насколько нам известно», — согласился старик. «О, Боже!» — выдохнул я, и все повернулись ко мне. «Продолжай», — сказал президент. «До того, как меня спасли, было еще 3 посадки. Это я знаю совершенно точно». Старик уставился на меня в полном недоумении. «Ты уверен, сынок?» «Я полагал, из тебя выжили все, что можно». «Конечно, уверен». «Почему ты об этом не сказал?» «Просто я до сих пор ни разу об этом не вспоминал. Я попытался объяснить им, каково это — находиться во власти паразита, когда знаешь, что происходит, но все кажется тебе будто в тумане, одинаково важным и в то же время одинаково неважным. От этих воспоминаний мне даже стало не по себе. Я вообще-то не из слабонервных, но рабство у титанцев бесследно не проходит. — Не волнуйся, сынок, — сказал старик, а президент успокаивающе улыбнулся. — Главный вопрос в том, где они приземлились. — Может быть, мы сумеем захватить корабль, — сказал Рекстон. — Сомневаюсь. При первой посадке они замели следы буквально в считанные часы, — ответил старик. И задумчиво добавил, если это была первая посадка. Я подошел к карте и попытался вспомнить, даже вспотел. Затем указал на Нью-Орлеан. «Один...» «Я почти уверен, сел здесь», — сказал я, продолжая есть карту глазами. «А про два других не знаю». «Вы что, не можете вспомнить?» — взвился Мартинес. «Думайте, молодой человек, думайте!» «Я действительно не знаю. Мы никогда не знали, что планируют хозяева. Практически никогда». Я напрягся так, что у меня голова заболела, затем показал на Канзас-Сити. Сюда я посылал несколько сообщений, но опять-таки не знаю, то ли это заказы на доставку ячеек, то ли еще что. Рекстон взглянул на карту. Будем считать, что около Канзас-Сити тоже была посадка. Я поручу своим специалистам разобраться. Если рассматривать это как задачу по анализу материально-технического снабжения противника, мы, возможно, выясним, где сел еще один корабль. — Или не один, — поправил его старик. — А? — Да, или не один. Рекстон повернулся и застыл у карты.